Казнь барона Штейгера. Дневник, Вашингтон, 19 декабря 1937. Из Москвы стало известно, что были официально объявлены процесс и казнь за государственную измену, терроризм и шпионаж 8 официальных лиц, включая Карахана, Янукидзе, Цукермана и Штейгера. Бедный Штейгер. Он представлял бюро культурных связей или что-то в этом роде. Он был своего рода посредником вне внешнеполитического ведомства между Кремлем и дипломатическим корпусом. Он пригласил кое-кого из гостей в оперу на особое представление, а затем повел нас в ночной клуб в отеле «Метрополь». Вскоре после часа ночи его похлопали по плечу, он вышел из-за стола, не вернулся и больше никто его не видел. Он происходил из видной украинской семьи германского происхождения. Был известен как барон Штейгер и казался очаровательным парнем. Примечание посла. Смотри дневник от 19 февраля и отчет номер 76 от той же даты. Позже, на процессе Бухарина, бывший нарком финансов Гринько, уроженец Украины, давал подробные показания о планах помощи Германии в ее вторжении на Украину. Штейгер явно был впутан во все это. Осуждение его святейшеством папой нацистских религиозных преследований. Журнал «Вашингтон», 24 декабря 1937. По сообщениям газет, его святейшество папа Римский в обращении к кардиналам и главам церквей заявил, что хочет установить, во-первых, факт, а во-вторых, принцип. Факт в том, что в Германии существовали горестные и мучительные религиозные гонения, и нечасто прежде бывали гонения столь тяжкие, столь грозные, столь горестные и столь печальные по своим более глубоким последствиям. Какая пародия на цивилизацию, что накануне дня рождения Спасителя человечества глава Римской Церкви счел необходимым обвинить правительство в преследовании религии в Германии.